Глава 37. Лиза. Потрудиться Анечка мне не дала. У нее набух режущийся зубик, и после ужина она начала жутко капризничать. В итоге, на следующий день мы ехали в гости к маме Миши не выспавшимися и совершенно неудовлетворенными. Взяли с собой собаку. Ольга уговаривала остаться у них на пару дней погостить. Не выспавшейся шумной компанией мы ввалились в дом Иракли. Скоро нас с Мишей отпустили. Аннушку взяла на себя его мама, а мы отправились смотреть выставленный на продажу дом отдыха. Дом отдыха, который присмотрел для нового бизнеса Миша, был построен в прошлом году, но так и не вступил в эксплуатацию. У владельца закончились средства, и он не довел проект до конца. Вырученные от клуба деньги мой муж планировал пустить на улучшение дома отдыха. Здание понравилось мне с первого взгляда. Светлое, чистое и новое. До пляжа от него пешком было минут 10. Чудесный дворик с зонами для барбекю радовал глаз. «Красота, Миша», — вдохновилась я. «Свет и простор, и море рядом, и продуктовые магазины». «Единственный минус – парковка платная и через два квартала. Попробуем что-нибудь придумать со стоянкой». Потирая подбородок, согласился со мной он. Вдоволь исследовав объект своих вложений, мы отправились в любимую кондитерскую Мишиной мамы. Солнышко пригревало, теплый ветер разносил в воздухе запах выпечки и скорой весны. И гулять под руку с мужем было одно удовольствие». На самом деле Адлер нравился мне больше, чем Сочи. Он был не таким пафосным, что ли. Здесь было проще, и на улицах не так тесно. Мы заняли свободный столик у окошка. Воровский помог мне снять пальто, и мы сделали заказ. «Когда ты поедешь в город по поводу продажи клуба?» — подняла на него глаза я. «Возможно, через пару дней сорвусь. Ты поживешь у моей мамы. Или мама приедет к тебе, как захочешь». Что-то сдавило грудь. Я не видела родителей больше года. От постоянного напряжения у папы начались проблемы с сердцем, и он уже два раза лежал в больнице. Мама разговаривала со мной по кнопочному телефону пару раз в месяц, а потом выключала его из сети. Мы все боялись Олега. «Что ты загрустила, Лиза?» Придвигая мне принесенный капучино и два пирожных, поинтересовался Воровский. «Я волнуюсь за родителей». «Папа болеет, а я за этот год ни разу его не видела». «Ты не поедешь, даже не думай». Я сосредоточенно смотрела на капучино в высоком стакане с трубочкой и молчала. Сама не понимала, что со мной творилось. Внутри поднималась глухая ярость на Олега за то, что он посмел превратить жизнь моих родных и мою собственную в ад. Я устала бояться Миша. Устала прислушиваться к каждому шороху. «О ребенке думай, что будет, если с тобой что-то случится?» «А ты позволишь?» «Не позволю. Но он снайпер, помни об этом». «Ладно». Я вздохнула. Пирожные больше не казались божественно вкусными. Их отравило привычное ощущение жертвы под прицелом. «Слушай», — Воровский накрыл мою руку своей. «Обещаю, если он в городе, мы сделаем все, чтобы нейтрализовать его». Я быстро кивнула, соглашаясь. Было бы безумием ехать вместе, но мысль, что наш хрупкий мирок, который мы с Мишей выстроили на новом месте, в любую минуту может потерпеть крушение, никак не давала мне покоя. В тот миг, когда мы с Мишей сидели в кондитерской, мое желание разрубить узел стало настолько сильным, что я уже не могла думать о чем-то другом. Почти полтора года страха, что однажды Олег появится на горизонте и убьет нас, медленно делали свое дело. Чаша терпения была переполнена. Все, чего мне хотелось, это взять в руки пистолет и несколько раз выстрелить Олегу в голову. Вечером мы ужинали у Ольги и Ираклия. Набухшие дёсны Аннушки немного успокоились, и после бутылочки смеси она мирно дремала в розовой коляске для маленьких принцесс. Ничто не мешало нам наслаждаться чушушули, свининой по-грузински и домашним коньяком от Иракли. Этим вечером готовил он, Ольга возилась с Аннушкой и просто не успела что-то подать на стол. Привычный вечер в кругу семьи постепенно растворял мою тревогу. Звонок по тому самому запретному номеру, с которого мама звонила не чаще 2 раз в месяц, раздался внезапно. Что-то кольнуло в груди. «Мам, привет». Я отодвинула тарелку и прижала ухо к трубке. «Что случилось? Что-то с папой?» «Нет, с Алей». «Что с ней? Опять ногу сломала?» – нахмурилась я. «Аля умерла». «Как умерла?» «Полиция нашла в квартире тело. Умерла от передозировки. Я даже не знала, что она наркоманка, Лиза. А теперь...» Боровский поднял на меня обеспокоенный взгляд. Мне вдруг показалось, что не хватает воздуха. Жар прилип к щекам, и я растерянно опустила телефон. Он выхватил у меня трубку. Пока Миша выяснял у моей мамы подробности страшного происшествия, я сидела на стуле и буравила глазами стену. Умерла. Аля умерла? Как такое возможно? Мои родители остались без старшей дочери, и от меня никакой поддержки. В тот вечер мы остались у родителей Миши. Я не могла уснуть. Все ворочалось боку на бок, проверяя Аннушку. Ходила в темноте по комнате на цыпочках, чтобы не разбудить Мишу и дочку. То в ванную, то выпить воды. Остановилась ненадолго у темного окна. Моя сестра стояла перед глазами. Побитое лицо, выцветший халат, дешевое вино на запущенной кухне. Он приходил ко мне. Те ее слова никак не шли из головы. Аннушка заворочилась, и я вздрогнула. Мысль мелькнула, будто искра. Нельзя, чтобы Олег пришел туда, где моя малышка. Нельзя подвергать ее опасности. «Лиз», — поднял голову от подушки Воровский, — «иди поспи. Хоть немного. Через час Анечка проснется, уже не до сна будет». Я села на кровать рядом с ним. «Не могу, Миша, не могу спать. Мама и папа одни там остались, совсем одни. Я поеду к ним завтра утром, помогу все организовать. Возьми меня с собой». «Нет, возьми, Миша. Если Олег там, он на меня выйдет. У нас будет шанс разрубить этот проклятый узел». «Нет», я сказал. «Я не могу так больше, ты не понимаешь? Жить в страхе за дочь, за тебя, за себя. Возьми меня с собой и покончим с ним. Нас двое, он один». Воровский сел на постели и провел по сонному лицу рукой. «Ты понимаешь, о чем меня просишь?» «Да, мы оставим Аннушку с твоей мамой. Если он там, он выползет. А если доберется сюда и узнает про дочь, ее жизнь будет в опасности. Я не хочу этого. Наша девочка не заслуживает такой участи». Он схватил меня за руки. «Прекрати истерить. Мы найдем его без тебя. Неужели ты думаешь, что я еду обратно просто так?» «Что значит «не просто так»? Ты что-то скрываешь от меня?» Я впилась ногтями в ладони мужа, и он вздрогнул. «Не кричи, ты разбудишь ребенка. «Скажи мне», — прошипела я. Воровский вздохнул и отстранился. Пригожин звонил мне еще пару раз после того, как закрыли дело. Он сказал, что чувствует себя обязанным найти твоего мужа, потому что ты помогла ему вылечить ребенка. Поэтому начал копать под Данилевского, под его прошлое. Само собой, неофициально, но все же лучше, чем ничего. На днях Пригожин звонил мне снова. И знаешь, что он выяснил? Что? 8 лет назад, еще до брака с тобой, у Данилевского была жена. Из того же дома ребенка, где воспитывался он сам. Девчонке едва исполнилось 18, когда он взял ее к себе жить. Ее звали Ариной. У нее не было родных и друзей, она была сиротой. Такая красивая Золушка, которая стала принцессой в объятиях своего героя-любовника. И она, по очень странному стечению обстоятельств, исчезла за несколько месяцев до появления тебя. Как думаешь, что с ней стало? Я не знаю. Ее не нашли, Лиза. У нее не было родных, друзей. Просто никто не забил тревогу. То же самое рано или поздно произошло бы и с тобой, если бы ты осталась. Возможно, Олег залег на дно. Отсиделся где-то в тихом месте, а теперь, когда дело закрыли и все предполагаемые обвинения сняты, он готов к новой игре. «Тогда тем более я должна ехать с тобой», — тихо произнесла я. «Не позволю подвергать опасности нашу дочку. Давай уже закроем этот вопрос и спокойно займемся твоей гостиницей». «Я не хочу, чтобы ты стала наживкой, Лиза». «Я еду с тобой, Миша. Мы больше не станем обсуждать этот вопрос». Погибла моя сестра, я хочу обнять родителей, погоревать вместе с ними». «Перестань истерить. Что я скажу Аннушке, если с тобой что-то случится?» «Скажешь ей, что теперь она может быть счастливой». «Ты останешься дома, с моей матерью. Если не возьмешь меня с собой, я поеду сама». «Дочка больше не имеет для тебя никакого значения. Как ты оставишь ее здесь?» «Я оставлю ее с твоей мамой, она справится». «Не хочу больше разговаривать на эту тему». Воровский встал и хлопнул дверью ванной комнаты. Аннушка, проснувшись, залилась громким плачем. Я бросилась к коляске и подхватила ее на руки. «Тише, тише, тссс», убаюкивая малышку, шептала я. Но моя решимость вернуться в город никуда не исчезла. Она только крепла.